Мандельштам в Воронеже. По письмам Рудакова. Введение. О рукописях Николая Гумилева и Осипа Мандельштама, пропавших у вдовы Рудакова. В печати об этой злосчастной истории известно только из книги Надежды Мандельштам «Воспоминания» и беглых упоминаний в ее же второй книге. Однако эти сообщения нуждаются в серьезных коррективах. Написанные легкомысленной скороговоркой, они нарушают последовательность событий, искажая тем самым смысл происшедшего. Так как я нередко бывала посредником в переговорах Ахматовой, Мандельштам и Харджиева с Финкельштейн-Рудаковой, а после смерти последней в 1977 году получила доступ к ее архиву, считаю своим долгом придать гласности все, что мне известно по этому делу. Глава первая. С Рудаковыми я познакомилась в Воронеже, когда я приехала туда к Мандельштамам на майские праздники 1936 года. Сергей Борисович и его жена приходили к ним ежедневно. В одном вагоне с Линой Самойловной я выехала из Воронежа по прошествии праздничных дней, я в Москву, она дальше в Ленинград. Летом 1936 года Сергей Борисович вернулся из воронежской ссылки домой, и когда Рудаковы бывали проездом в Москве, или я приезжала в Ленинград, мы встречались. Мне уже тогда было известно, что Рудаков работал в Воронеже над автокомментарием Мандельштама к его уже вышедшим книгам, что Мандельштам видел в нем будущего редактора собрания своих стихотворений, что для этой цели Рудакову были предоставлены черновики и беловые автографы Мандельштама. Кроме того, Анна Андреевна Ахматова, встретив в Воронеже у Мандельштамов Рудакова, это было в феврале 1936 года, и открыв в нем страстного почитателя Гумилева, к тому же текстолога и стиховеда, предоставила ему для работы часть своего гумилевского архива. В Ленинграде до самой войны она нередко видалась с Рудаковым. 28 мая 1940 года она подарила ему свой сборник из 6 книг с надписью «Сергею Борисовичу Рудакову на память. А. Ахматова». Но когда именно Ахматова передала ему архив Гумилева, мне осталось неизвестным. Уже в 1974 году мне рассказывала Наталья Евгеньевна Штемпель, воронежский друг Мандельштамов, что в 1937 году она получила приветственную телеграмму из Ленинграда с тремя подписями «Ахматова, Мандельштам, Рудаков». По ее словам, до войны у нее хранилось несколько таких телеграмм, посланных из Ленинграда во время последних наездов туда Мандельштама. Таким образом, связь обоих поэтов с Рудаковым не прерывалась. Война застала Надежду Яковлевну в Калинине, куда она переехала вместе с матерью в 1939 году, обменяв московскую комнату на какой-то домик, который она в своих письмах шутливо называла «палаццо». Наезжая в Москву, она неизменно встречалась со мной и Харджиевым. Не один раз ночевала у меня и переписывалась с каждым из нас. Когда немцы приблизились к Калинину, ее эвакуировали вместе с матерью и довезли до далекого Казахстана. Там она работала в колхозе. С большими хлопотами Анна Андреевна вытащила их оттуда в Ташкент. Там уже жил в эвакуации брат Надежды, Евгений Яковлевич. У меня, остававшийся всю войну в Москве, наладилась письменная связь со всеми ними. В одном из моих писем в Ташкент я сообщала о появлении в Москве раненого и контуженного Рудакова. Надежда Яковлевна откликнулась 29 июля 1942 года. «Горячий привет Сергею Борисовичу! Просто расцелуйте его! Я так счастлива, что он жив! Ведь мы его оплакивали!» До нас дошла весть о гибели молодого талантливого литературоведа. Должно быть, он обидится, узнав, что его называют молодым, но пусть простит. Я тоже думаю, что он был храбрым и крепким бойцом. Кто он? Командный состав или красноармеец? Далее Надежда Яковлевна ведет речь о рукописях Мандельштама. Вещи я из Калинина свои захватила, но ведь у меня их было очень мало. Вот и в Ленинграде, наверное, все пропало. И уж этого у меня никогда не будет. 19 сентября она снова вспоминает Рудакова. Передайте привет Сергею Борисовичу. Очень бы хотела его видеть. Скажите ему, последнее письмо от Наташи имело в феврале. Не знаю, что с ней, и очень тоскую». Уже в марте 1943 года она спрашивает, как Сергей Борисович. Если он в Москве, передайте ему привет. Это в приписке к письму Анны Андреевны. Ахматова, в свою очередь, спрашивает меня об общих друзьях. Где Сергей Борисович? А Смеркины? Летом Надежда Яковлевна осторожно спрашивает у Хаджиева, что слышно про Рудакова. Что он, опять на фронте? Видимо, в моих письмах проскальзывала тревога за Рудакова, к чему у меня уже были основания. Получив от меня в мае 1944 года сокрушительное известие о гибели Рудакова на фронте, Надежда Яковлевна пишет мне 17-го. «Вы понимаете, что для меня значит смерть Сергея Борисовича? Это одна из самых страшных потерь за эти годы. Ради Бога, перестаньте от меня все скрывать. Это очень нехорошо». Анна Андреевна и Надя послали Рудаковой в Свердловск соболезнующую телеграмму, полученную 7 мая. «Лина Самойловна, никогда не забудем дорогого Сергея Борисовича». Надежда Мандельштам, Анна Ахматова. Лина Самойловна сообщала мне в письме из Свердловска от 3 июня 1944 года, что она получила также отдельное письмо от Надежды Яковлевны. Ошеломленная постигшим ее несчастьем, Лина описывала мне в том же письме свое состояние. «С вами больше, чем с кем-либо, хотелось бы говорить о нем. Да еще хотелось бы читать его стихи Анне Андреевне, Аннушке, как ее называл Сережа. Страшно то, что о своем горе, о своих муках хочется рассказать ему же. Иногда ловлю себя на далекой мысли, что вот приду домой и напишу. Вот и о стихах. Хочется почитать их Анне Андреевне. Но думаю, что читать Марину Аннушке чуть-чуть не совсем удобно». Сережа всегда полушутя говорил, что Аннушке чуть обидно, что он занимается О.Э. Николаем Степановичем, а не ею. И сразу мысль о том, что надо же написать ему, спросить, читать ли ей эти стихи. Вернулась Лина Самойловна в Ленинград осенью 1944 года. Кто умер, кто жив, кто остался на старом месте, а кого разбомбили? К счастью, вскоре она встретила Ахматову на концерте в филармонии. В антракте она к ней подошла и шепнула: «Все цело». Об этом мне рассказала Анна Андреевна весной 1946 года, когда она после двухлетнего перерыва вновь показалась в Москве. Но о сохранности архива я уже знала из письма Лины Самойловны, известившей меня сразу по приезде: «Все в порядке». Я была подготовлена к этому. Перед своим арестом в августе 1943 года Рудаков получил официальный ответ от домоуправа на запрос о состоянии своей ленинградской комнаты. Он был судим за должностное преступление, совершенное ради помощи другу, и погиб в бою, служа в штрафном батальоне. Сообщалось, что сестра Рудакова, Алла Борисовна, перед тем, как ее вывезли из Ленинграда, опечатала комнату и передала ключи в указываемое место. Вся мебель была сожжена или продана, остались одни книги и рукописи. Было пока неясно, сохранились ли среди них автографы Гумилева и Мандельштама. Теперь Лина Самойловна убедилась в их неприкосновенности, но Рудаков уже не мог ликовать по этому поводу. Итак, в 1944 году Анна Андреевна Ахматова и Лина Самойловна Финкельштейн встретились в филармонии. Видались ли они еще? Безусловно. На это указывает автограф, вернее, авторский список Ахматовой «Стихотворение памяти друга», подаренный Анной Андреевной Лине с собственноручно вписанным посвящением «СБР», то есть «СБ Рудакову». Дата — 8 ноября 1945 года. Стихотворение напечатано без посвящения в первом-втором номерах журнала «Ленинград» за 1946 год. Как они договорились об архиве Гумилева, в точности мне неизвестно. Знаю только, что с обоюдного согласия он остался у вдовы Рудакова. За все время сталинского правления эти годы были самой высокой вершиной признания Ахматовой. Ее наперебой печатали ленинградские, да и московские журналы. Уже брошюровалась в типографии новая книга ее стихов. Анна Андреевна была выбрана в члены правления Ленинградского отделения Союза писателей, появлялась на официальных торжествах и на заседаниях секции поэзии, а дома, где она жила, свернувшимся с фронта после лагеря сыном, не было отбоя от новых знакомых. В такой обстановке Ирина Самойловна конфузилась и не рвалась к Ахматовой. 2 марта 1946 года она мне пишет: «Мне ваше присутствие необходимо. У АА не была. После доклада сразу же пойду». Она готовилась к выступлению в институте по своей специальности. 26 мая 1946 года у Аннушки не была. Аннушкой мы часто называли Ахматову в письмах во избежание любопытства цензуры, а не в подражание домашнему языку Сергея Борисовича. 19 июля 1946 года. Спасибо вам за сведения об Анне Андреевне. Стихи те я слышала в ее чтении по радио. На днях к ней пойду. Но не прошло и месяца, как грянуло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Положение Ахматовой круто изменилось. Дом, в котором она жила на Фонтанке, отошел в послевоенные годы в ведение Арктического института. Это дало возможность органам использовать проходную при входе на территорию бывшего Шереметьевского дворца для надзора за посетителями Ахматовой. От каждого приходящего требовали паспорт. Не знаю, навещала ли Лина Самойловна Анну Андреевну в это напряженное первое время. Со своей стороны, думаю, что это было бы нецелесообразно. Но спустя год, 2 августа 1947 года, она мне написала. Аннушку не видела, но думаю, что в ближайшее время решусь повидать ее. Лишь в конце 1947 года я смогла вырваться в Ленинград, настолько я была скована собственной неустроенностью и лишениями. Я впервые увидела тогда Анну Андреевну в ее гордом положении опальной. До тех пор я только пересылала ей с кем-нибудь письма или поклоны. Остановилась я у Лины Самойловны. В свободное время мы много и часто говорили о Сергее Борисовиче и о рукописях, которые, казалось, хранились ею как святыня. Письма Гумилева к Ахматовой и другие его автографы она мне не показывала. Да я и не считала себя вправе заглядывать в них. Но автографы Мандельштама мы рассматривали, я держала их в руках, разбирала. Впрочем, Лина Самойловна показывала мне не все. Ссылаясь на то, что чемодан с рукописями стоит под маминой кроватью, ей не хочется при ней его открывать. Она жаловалась, что мать ей чужой человек, не понимает ее верности памяти Сережи, просит распродать его библиотеку и архив. Естественно, мать втайне желала, чтобы Линочка вторично вышла замуж, но та повторяла: «Лучше Сережи на земле никого не будет». Когда через год я снова приехала в Ленинград, я застала их в крайне стесненном положении. Психотехнику, предмет, по которому Лина специализировалась и собиралась защищать диссертацию, отменили вовсе. Ей пришлось уйти из научно-исследовательского института и поступить на маленький оклад в районную библиотеку, где она работала с 12 до 20. Ежедневно. Мать ее получала мизерную пенсию за покойного мужа, киевского врача. Зато отношения между ними стали мягче. Теперь они жались друг к другу. Не надо забывать, что речь идет о 1946-1949 годах, служащих шатким мостиком между бедствиями военного времени и новой волной повторных арестов, ссылок, расправ, свернувшимися из плена, а также безработицей для евреев. На наших маленьких судьбах они отразились как неуклонное скольжение в яму. Поэтому я испытала смутное, даже неосознанное чувство удивления, когда Лина мне сказала, что в каком-то ателье продается случайно, в рассрочку, каракулевая шуба, и она ее покупает. Запомнились еще два эпизода, существенные для нашей темы. В первое мое свидание с Анной Андреевной после постановления, то есть в мой приезд 1947 года, я встречалась с ней только на улице или в гостях у ее знакомых. На Фонтанку она никого не могла позвать, потому что у Ани Каминской, 8-летней дочери Пуниной, была скарлатина. и в квартире был карантин. По этому случаю, как сказала мне Анна Андреевна, Лёва даже выехал оттуда на время, ибо он ходил в институт, где еще числился в аспирантуре. Большей частью он провожал мать к месту встречи со мной. Однажды, когда я возвращалась домой, то есть к Лине Самойловне, а Анна Андреевна меня провожала, Лёва шел с нами. Но, приближаясь к Колокольной улице, где жила Лина, он круто повернул назад и сказал, прощаясь: «Не пойду я дальше. Пусть не видят, что я знаю этот адрес». Подразумевая, естественно, место хранения рукописей Николая Степановича Гумилева. Не исключено, впрочем, что это явилось только предлогом. Может быть, он просто куда-нибудь торопился, но ведь дело не в этом. А дело в нашей общей уверенности, что драгоценные бумаги находятся у Лины Самойловны в незыблемой сохранности. Дома я рассказала ей об этом эпизоде. Через год, осенью 1948 года, когда положение всех нас еще ухудшилось, в частности, Леву уже отчислили из аспирантуры, Лина, как уже говорилось, служила в районной библиотеке, я тщетно старалась устроиться в Пушкинском доме, а сама Ахматова проживала последние деньги. Она получила в 1946 году гонорар за невышедший сборник ее стихотворений. Я опять остановилась в Ленинграде у Лины Самойловны. Прощальный вечер я провела на Фонтанке у Анны Андреевны и Левы. Провожая меня на вокзал, он зашел со мной за чемоданом на Колокольную. Мы немного посидели там. Лина Самойловна улучила минутку и настороженно и подозрительно спросила меня, почему же он пришел сюда? Ведь он не хотел демонстрировать наше знакомство. Тогда я подумала, что она боится Левы. Как ленинградка, она должна была знать еще лучше меня, что атмосфера вокруг него сгущается. Но теперь я предполагаю, что она уже продавала рукописи Гумилева. Не отсюда ли новая шуба? И ей померещилось, что Лева уже знает об этом. До 1955 года я в Ленинград больше не ездила. Но Лина Самойловна проводила обычно свой отпуск в Подмосковье, останавливаясь в Москве. Встретившись со мной, по-видимому, это было весной 1949 года, она оглушила меня неожиданным известием. Оказывается, произошла досадная ошибка. Архива Гумилева у нее нет и не было. Недоразумение она объяснила так. Сундук с рукописями стоял в коридоре общей квартиры, а она не знала, что там бумаги, и соседские ребятишки, вероятно, истребили рукописи Гумилева на хлопушке. А она, приехав из эвакуации, не разобралась в сохранившемся Сережином архиве и приняла за Гумилевский совсем другой конверт. Лина просила меня сообщить об этом Анне Андреевне. Это была тяжелая миссия. Но по моим отношениям с Линой Самойловной, я не могла не отказаться от этого поручения, не усомниться в правдивости ее фантастического открытия. И я передала этот вздор Анне Андреевне. Теперь-то я имею неопровержимые доказательства лживости тогдашнего заявления Лины Самойловны. Но я получила их только в 1973 году. А в 40-х и 50-х все было иначе. Анна Андреевна приняла мое сообщение с большим недоверием. Она не могла удержаться от подозрения, что Лина Самойловна торгует письмами и рукописями Гумилева. «Поймите, это золото», — вразумляла она меня. Она часто поминала Леву в этой связи. То опасалась, как бы он не узнал о пропаже и не наделал глупостей. В его положении все было рискованно. То, наоборот, говаривала мечтательно и угрожающе. «Я нашлю на нее Леву. Он с ней поговорит по-своему». Или еще резче, на своем домашнем арго. «Он сделает из нее свиное отбивное». Я защищала Лину. Расписывала, как она, вероятно, не имела сил прикоснуться к заветным бумагам погибшего Сергея, повторяла ее глупости. Ей легко было ошибиться. Очевидно, она приняла за письма Гумилева к вам какой-нибудь другой пакет. Пристально взглянув на меня, Анна Андреевна сказала тихо и грозно: «Она не могла ошибиться. Там были папки». Переходя почти на крик: «Папки!» И уже захлебываясь от гнева бессвязно: «Зоя! На санках! везла. Выяснить, какую свою знакомую Зою имела в виду Анна Андреевна, не удалось. В одной из последующих редких моих свиданий с Линой Самойловной она осторожно меня спросила: «А что, Анна Андреевна не поверила мне?» И я, как могла мягко, объясняла ей, что ситуация действительно получилась очень странная. Как могло случиться, что в течение 3 лет, она уверяла, будь то архив Гумилева в полной сохранности лежит у нее, а на 4-й год обнаруживается, что это была ошибка? Лина только пожимала плечами. Внешне мои отношения с ней не нарушились. Я не могла поверить, что она меня обманывала. Не могла себе представить, что она могла так грубо очернить память Сережи. Изредка мы еще обменивались письмами. Так, 17 ноября 1951 года она мне писала. Во время болезни перечитывала Сережины письма, и воронежские, и военные. До чего нужно было бы с вами вместе почитать их, особенно воронежские. Сколько там просто объективно интересного и важного. И 13 августа 1952 года. Как Аннушка. Но потом переписка совсем заглохла. Тем более, что до Анны Андреевны стали доходить глухие сведения. Автографы Гумилева из числа данных ею Рудакову изредка появляются в частных руках и будто бы даже в пушкинском доме. Это несколько успокоило ее. Она считала, что тот, кто заплатил за них большие деньги, не выпустит их из рук. И чего она больше всего боялась, автографы эти не уплывут за границу. Лева был уже с ноября 1949 года арестован. И это вытеснило у Анны Андреевны все другие интересы. Новое происшествие нарушило ход моих мыслей. В конце сентября 1954 года я получила открытку из Ленинграда от Лины Самойловны. Она извещала меня, чего уже давно не делала, что на днях будет проездом в Москве и просит меня быть в этот день дома. В назначенное время она явилась, и после первых приветствий между нами произошел следующий диалог. «Вы даже не знаете, что со мной было за это время?» «Откуда я могла знать?» Я была арестована. Когда? В марте 1953 года. После смерти Сталина? Да. Через 2 дня. Она рассказала, что ее взяли по еврейскому делу и продержали до реабилитации врачей. Описывала ряд деталей своего сидения, не вызывавших у меня сомнений в их достоверности. Говорила о следствии, допыток еще не дошло. И как она была поражена, когда ее вызвали на допрос, а объявили об освобождении. Меня удивило, что ее московская приятельница А.Д.А. не известила меня об этом своевременно. Но далее последовало сообщение, которое заставило умолкнуть все чувства. Из-за него-то Лина Самойловна и приехала ко мне. В МГБ у нее забрали все рукописи Мандельштама, объявила она. Она стала красочно, эмоционально и детально изображать, как во время обыска ничего, ничего не взяли. Только рукописи Мандельштама. Я была так убита, что она меня попрекнула. Мой арест на вас не произвел никакого впечатления. Вас волнует только пропажа рукописей. Но, Лина, ведь это было 1,5 года тому назад. И вот вы здесь, живая и невредимая. А рукописи Мандельштама нет. Придя в себя, я сказала в раздумье: «Вы знаете, вы можете еще теперь пойти в МГБ и запросить этот материал. Они иногда возвращают. Не надо забывать, что разговор наш происходил уже в сентябре 1954 года. Тут последовал взрыв, которому я не могла противостоять. Я туда ни за что не пойду». «Попробовали бы вы. Я не хочу напоминать себе с нашими ужасными соседями, с моим положением на службе. Не говорите мне об этом. Я обхожу этот дом за 3 версты, вспомнить не могу», и так далее, и тому подобное. Я осведомилась, как отнеслась к пропаже Надя. Новый сюрприз. Оказалось, что Лина Самойловна до сих пор ее не известила. Опять спряталась за мою спину. Хочет, чтоб я взяла на себя и эту миссию? Ничуть не бывало. Когда мы легли спать, она на раскладушке рядом с моей кроватью, голова к голове, я убежденно сказала в темноту: «Надо немедленно сказать Наде». И услышала нечто несообразное, но забыла дословно ее фразу. Мне напомнила ее слова Анна Андреевна по прошествии почти 5 лет. «А вы помните, как она вам сказала? Не суйте свой нос не в свое дело». Да, я вспомнила. Это была ее последняя реплика. Я осталась тогда в полном недоумении. Зачем же она приезжала ко мне? Видимо, она не ожидала, что я отвечу на ее признание трезвым предложением запросить МГБ. Этот разговор с Анной Андреевной происходил уже в 1959 году, когда вот уже больше 2 лет прошло со дня реабилитации Осипа Эмильевича Мандельштама. В связи с предстоящим изданием его стихов Надежда Яковлевна решила сделать последнюю попытку узнать у вдовы Рудакова, какова же судьба автографов Мандельштама. До тех пор она, очевидно, не предпринимала ничего, чтобы снестись с Линой Самойловной. Во всяком случае, когда в 50-х годах я посоветовал ей самой обратиться в МГБ с просьбой о выдаче ей конфискованных у Финкельштейн рукописей Мандельштама, Надежда Яковлевна ответила мне непередаваемо ядовитым голосом: «Неужели вы думаете, что я дала Рудакову что-нибудь ценное? Одни копии. У меня все это есть. Может быть, несколько черновиков?» Я уже ничего не говорила. Если дело доходит до явной лжи, объясняться с вдовой Мандельштама так же бесполезно, как с вдовой Рудакова. Лживость же последняя окончательно обнаружилась именно тогда, когда Анна Андреевна пригласила ее к себе и в присутствии Надежды Яковлевны очень вежливо начала с ней разговор и даже подарила ей свою книгу издания 1958 года стихотворения. Благодаря дарственной надписи мы можем точно установить, когда состоялась эта беседа. Лине Самойловне Рудаковой с приветом от Ахматовой. 2 января 1959. Ленинград. Насколько мне помнится, у Анны Андреевны было желание просто узнать у Лины Самойловны, кому она продала письма и рукописи Гумилева, и, может быть, выкупить их, а о рукописях Мандельштама получить более подробные сведения. Но Лина Самойловна, вероятно, забыла, что она говорила мне в 1954 году, и объявила, что автографы Мандельштама ее мать в панике бросила в печь, как только Лину увели. Это меня окончательно подкосило. Я должна была согласиться с Анной Андреевной и Надеждой Яковлевной, что при таких разноречиях уже ничему верить нельзя. Не могла я только разделять их сомнений в самом факте ареста Лины Самойловны. Забегая вперед, скажу здесь, что впоследствии видела в ее архиве справку Ленинградского областного управления МГБ о том, что с 10 марта 1953 года она содержалась во внутренней тюрьме и была освобождена 15 апреля того же года. Итак, подведем итог этой первой части длинной истории о рукописях Гумилева и Мандельштама, бывших в распоряжении Рудакова. Прежде всего, сравним, как она изображена Надеждой Яковлевной Мандельштам в ее книге «Воспоминания». Рукописи остались у вдовы, и она их не вернула. В 1953 году, встретив Анну Андреевну на концерте, она сказала, что все цело, а через полгода объявила Эмме Герштейн, что ее под занавес арестовали и все забрали. Потом версия изменилась. Ее забрали, а мама все сожгла. Что было на самом деле, установить нельзя. Мы знаем только, что кое-какие рукописи Гумилева она продавала, но не сама, а через подставных лиц. Анна Андреевна рвет и мечет, но ничего поделать нельзя. Однажды мы зазвали вдовушку Рудакову Финкельштейн к Ахматовой под предлогом статьи Рудакова. Нельзя ли ее, мол, напечатать, но добиться толку от нее было невозможно. Как видим, здесь сближены 2 разных события, объединены неопределенным словом все гумилевские рукописи и автографы Мандельштама. Между тем, как было показано мною выше, об отсутствии рукописи Гумилева Финкельштейн сообщила через меня Ахматовой в 1949 году, а об изъятии рукописи Мандельштама в 1954. Остается непонятным, почему Надежда Яковлевна, узнав о такой серьезной пропаже, не отобрала у Лины Самойловны автографы Мандельштама. Скажу. Она жила и работала на периферии. Ей трудно было связаться с Финкельштейн. Верно. Но, начиная с 1946 года, она каждое лето надолго приезжала в Москву, ездила и в Ленинград к Анне Андреевне. По ряду обстоятельств я увиделась с ней в Москве только в 1951 году. Она расспрашивала меня о подробностях этой истории, а я изложила ей все так, как описано мной здесь, вплоть до вырвавшегося у Анны Андреевны восклицания о Зое и санках. Эта деталь использована Надеждой Мандельштам по-своему. Она неоднократно на все лады повторяет в обеих своих книгах, что Ахматова свезла Рудакову на санках Гумилевский архив. Представить себе Анну Андреевну, которая боялась переходить через улицу и всегда привлекала к себе внимание прохожих, вообразить Ахматову во второй половине 30-х годов, то есть в эпоху Реквиема, и из шести книг волокущей через Невский и Владимирский проспекты санки с письмами и рукописями Гумилева. Это так же трудно, как увидеть развесистую клюкву. Но чего не случается с мемуаристами, когда они пишут свои воспоминания из чужих слов? Зато своя, ничем не оправданная оплошность утаена в повествовании Надежды Мандельштам. Оставить на неопределенное время рукописи Мандельштама у женщины с уже подмоченной репутацией — непростительная небрежность. Вместо рассказа об этом Надежда Мандельштам искусственно переносит дату встречи Ахматовой с Рудаковой в филармонии на 8 лет позже. Выходит, что в течение такого длительного срока Анна Андреевна не интересовалась письмами и рукописями Гумилева. И только случайная встреча на концерте заставила ее вспомнить об этих реликвиях. Надеюсь, что приведенные мною данные достаточно убедительно опровергают эту версию. А что означает фраза «рукописи остались у вдовы, и она их не вернула»? Кому она должна была их возвращать? Ведь у нее никто их не требовал. Нельзя же всерьез относиться к беседе, происходившей через 15 лет после гибели Рудакова. Эта дата, 2 января 1959 года, стыдливо спрятана в воспоминаниях Надежды Мандельштам под небрежным словом «потом». Потом версия изменилась. Это «потом» настало уже после реабилитации Мандельштама и заключения договора с библиотекой поэта на издание его стихотворений. Продолжение этой далеко еще не оконченной эпопеи описано в воспоминаниях Надежды Мандельштам с неожиданной завлекательностью и неуместной игривостью. Больше всего повезло Харджиеву. Он проник к ней, она дала ему письма Рудакова и разрешила переписывать все, что ему нужно. Харджиев ведь великий обольститель, цирцея, красивый и очаровательный, когда изволит человек. Надо заметить, что к Лине Самойловне совсем нетрудно было проникнуть. Как она жила перед войной с Сергеем Борисовичем на Колокольной улице, дом 11, в коммунальной квартире номер 6, так и прожила там после войны до самого дня своей смерти 19 декабря 1977 года. Разумеется, всех писем Рудакова вдова его не могла дать постороннему человеку. Интимное, личное и бытовое в них перемешано с описанием ежедневных встреч с Мандельштамом. Отобрать эти упоминания могла только она сама, и сделала она это выборочно, предоставив Харджиеву далеко не все письма. Выбор ее был неудачным, она выделила именно те, в которых выражались довольно странные претензии Рудакова к Мандельштаму. Но зато не заметила авторизованной копии совсем неизвестного стихотворения Мандельштама и другого с неизвестными вариантами. Смотри примечание. Харджиева, номер 176 и 186 в издании библиотеки поэта. Впоследствии Когда после смерти Финкельштейн я познакомилась с этими письмами, я убедилась, что она уже плохо помнила состав своего архива. В частности, она забыла про письма Мандельштама к Рудакову, а они, как мы увидим позже, проливают свет на характер отношения поэта к своему младшему другу, резко отличающийся от изображенного Надеждой Мандельштам. Проник же Хаджиев к Лине Самойловне очень просто. Помня, что в воронежских письмах заключено много существенного о Мандельштаме, и оплакав пропавшие автографы, я все же посоветовала обратиться к этим письмам. С этой целью я пришла к Лине Самойловне в Ленинград в 1958 или 1959 году. Она встретила меня хмуро и настороженно. А мне грустно было смотреть на опустевшие книжные полки. Замечательная библиотека Сергея Борисовича была уже распродана. Я убеждала Лину Самойловну предоставить редактору сборника «Библиотека поэта» как можно больше из оставшихся у нее материалов. Имя Рудакова обязательно будут упоминать в издании, объясняла я ей. Эта перспектива заинтересовала ее. Это другое дело вырвалось у нее. И расположила ее к Харджиеву. Но когда он вернулся из Ленинграда и показал Анне Андреевне и Надежде Яковлевне выдержки из писем Рудакова, они пришли в ужас. Да и Николай Иванович был фраппирован тоном и претензиями Рудакова. Но тут уже начинается вторая глава Рудаковианы, изменившая на многие годы всю атмосферу вокруг его имени.